жизнь для заскучавших рыцарей сразу приобрела смысл и засияла яркими красками, и все с жаром начали готовиться к предстоящим поединкам, которые были для них праздником. И пусть среди зрителей на ристалище не будет прекрасных дам, ради которых рыцари были готовы на любой подвиг, зато вполне можно свести личные счеты с недругами, появившимися у рыцарей из-за тесноты и неустроенности военного быта, скверно сказывающегося на настроении всего воинства. К сожалению, на турнире, устроенном Тевтонским орденом, нельзя было забрать у поверженного противника его коня, оружие и защитное снаряжение, стоившее кучу денег. Дитриху фон Бернхайму в предстоящем походе нужны были именно рыцари с обязательно полным вооружением, а турнир по общепринятым правилам мог изрядно их прорядить. Однако компенсация за победу все равно полагалась. Если у неудачника не будет денег, чтобы заплатить победителю, то все договорились считать платеж отложенным до окончания военных действий. Если рыцарь-должник погибнет, то сопернику достанется все его имущество, а в случае победы он расплатится награбленным добром. Впрочем, оказаться среди участников турнира, как убедился Ханс фон Пален, смог отнюдь не каждый. На королевских турнирах для этого нужно было выложить немалую сумму. Граф должен был заплатить 20 марок серебром, барон 10 марок, рыцарь, владевший землей, 4 марки, а безземельному рыцарю, такому как Ханс фон Паленц, полагалось внести в казну устроителя турнира 2 марки. Примечание. Первоначально марка соответствовала 8 унциям и использовалась в измерение веса драгоценных металлов, в основном серебра. Впоследствии на территории Германии появилось множество разных по весу марок. Практически каждое княжество имело свою, что сильно осложняло расчеты. Но одна из марок, кельнская, оказалась самой живучей и к XV веку практически вытеснила все остальные. Вес такой марки 233,856 грамма. Со временем слово «марка» стали пользоваться для обозначения не только меры веса, но и денежной единицы. Счетная марка. Изначально одна счетная марка содержала серебра ровно на одну весовую марку. Но экономные правители постепенно уменьшали содержание серебра, заменяя его более дешевым металлом. В описываемый период марка по весу примерно равнялась новгородской гривне 204 грамма. Конец примечания. Но Тевтонский орден пошел навстречу пожеланиям рыцарей, многие из которых были бедны, как церковные мыши, и скостил плату ровно наполовину. На большее орденского казначея не хватило ни духу, ни щедрости. И все равно даже одну марку бедняга Ханс сыскать не мог. В его почти пустом кошельке звенело несколько ливонских пфенингов и медь, а продать, кроме Эриха, было нечего. Вернее, не продать, а отдать в услужение к другому рыцарю. За это, конечно, можно получить кругленькую сумму, но как быть без оруженосца? Свою безысходность он и высказал Эриху, когда тот в очередной раз попользовался его вином. Рыцарь все-таки догадался, почему кувшин пустеет с потрясающей быстротой. Когда оруженосец вор, как можно на него надеяться в сложной обстановке? Риторически спросил он у Эриха, доливая остатки вина в свой кубок. Проще взять в услужение какого-нибудь простака из тех, что болтаются без дела в обозе, нежели содержать нечистого на руку приближенного. По крайней мере, вороватого простолюдина можно поколотить как следует, отвести душу, чего я не могу позволить в отношении вашей милости. Но для того, чтобы принять участие в турнире, а я надеюсь на победу, мне нужна всего одна марка. А где ее взять, уже не представляется сложной задачей. Я знаю, что оруженосцы здесь в цене, так что придется тебе, мил дружочек, послужить другому господину. «Мессир!» — возопил Эрих, падая на колени перед столом, за которым сидел Ханс фон Поленц. «Не делайте этого! Да, я виноват, бес попутал, но ведь мы с вами столько прошли вместе...» «Ну да, ну да. Всего лишь путь от нашего замка до Эльбинга. А до этого ты занимался тем, что увиливал от занятий с оружием, щупал кухарок и пьянствовал с конюхами». Ханс скептически ухмыльнулся, а затем грозно сдвинул брови. «Я проклял тот час, когда мой батюшка всучил мне такое добро, как ты. Обжора, лентяй, грязнуля, да еще и жулик, оказывается. Хорошее мне досталось наследство, ничего не скажешь». Никудышный вороватый вассал, который не знает, с какой стороны у меча рукоять. Тот-то отец распинался, расхваливая твои достоинства. Похоже, чтобы избавиться от тебя, он был готов сплясать передо мной. Лучше бы отец дал мне в дорогу доброго жеребца и кошелек с серебром. Нет, все-таки я обойдусь без твоих услуг. Так будет надежней и дешевле. Я достану вам марку! Только не обрекайте меня на мучительную участь служить какому-нибудь ворону, у которого ни дня не проходит без зуботычин. Да ты, оказывается, богат, и то верно. Чай наворовал уже немало. Нет, нет, мессир, денег у меня всего ничего. И на четверть марки не наберется, и, поверьте, у вас я ничего не брал, только вино и немного еды. Но я знаю, где найти остальную сумму. Рыцарь мигом сменил гнев на милость. О способностях Эриха добывать пропитание буквально из воздуха Ханс фон Поленц узнал по пути в Эльбинг. Оруженосец так ловко воровал гусей и кур у крестьян, что даже сторожевые псы не поднимали гвалт. Благодаря его способностям Ханс мог сберечь немного денег, что на первых порах пребывания в Эльбинге здорово пригодилось, так как орденские братья питались скудно, и съестное приходилось докупать на местном рынке. А из-за того, что в Эльбинге народу стало в несколько раз больше, и рыцари со своими отрядами все прибывали и прибывали, цены на продукты выросли вдвое. «Ладно, на этот раз я прощаю тебя». Но если к завтрашнему дню ты не найдешь мне марку, мессир, я готов продать душу дьяволу, лишь бы доставить вам радость. Ну что ж, беги, я отпускаю тебя на сутки. Не извольте беспокоиться, мессир, все будет в лучшем виде. И Эриха словно корова языком слезала. При всей своей медлительности, которая происходила от лени, он иногда проявлял чудеса сообразительности и потрясающие скоростные качества. Похоже, мой храбрый оруженосец вместо упражнений с оружием тренировался быстро бегать, чтобы вовремя покинуть поле сражения, когда придется отступать. С сарказмом подумал Ханс фон Поленц. «Эккой плут!» — буркнул он себе под нос и начал яростно сражаться с жестким куском мяса, который могли проживать лишь его молодые крепкие зубы. Обычно братья-монахи и служивые люди Тевтонского ордена обедали в самой крепости, но все остальные столовались отдельно и приносили из кухни еду, если можно считать кухней, примитивный временный очаг посреди лагеря, с тремя котлами, в которых варилась похлебка, и большим вертелом, на котором иногда, то есть редко, запекалась туша быка, если удавалось утащить животных у прусов, которые прятали их по лесам, и они трапезничали в своих шатрах. Видимо, в этот раз провиантмейстер где-то нашел старого вола, который состоял лишь из одних мышц и сухожилий, и Ханс фон Поленц с невольной тоской вспомнил жирную, аппетитную тушку косули, которую ему довелось отведать благодаря милостям менестреля Хуберта и монаха. Именно к ним сейчас и направлялся Эрих. Где ночевали менестрели и святой отец, он не знал, но ему было известно, что большую часть времени Хуберт и отец Руперт обретаются в харчевне мохнатого Тео. Его интерес к попутчикам, с которыми он и его хозяин добирались до Эльбинга, был вызван отнюдь неприятными воспоминаниями, связанными с менестрелем, всю дорогу услаждавшего их слух игрой на своем музыкальном инструменте и пением рыцарских баллад. Хуберт знал, чем потрафить юному Хансу фон Поленцу, жаждавшему подвигов во имя прекрасной дамы, которой у него, увы, пока не было. Бедняга Ханс был согласен даже на пастушку, но в замке отца не нашлось ни одной смазливой простолюдинки, которой он мог бы заинтересоваться. Эрих, лентяй или жебока, с виду медлительный и нерасторопный, обладал острым взором, способностью подмечать мельчайшие детали в облике и поведении человека, на которое другой на его месте не обратил бы никакого внимания и когда нужно действовать стремительно и безжалостно. В отличие от монаха, он быстро определил, что Хуберт прячет под одеждой увесистый кошелек и что в нем находится серебро. Эрих даже ухитрился среди ночи на очередном привале прощупать накопление менестреля, чтобы удостовериться в своих выводах. Но Хуберт спал очень чутко, и срезать кошелек не удалось. Да и опасно это было, потому как вора тут же вычислили бы. Мало того, менестрель словно почувствовал интерес оруженосца к его кошельку, стал посматривать на него с подозрением и не подпускал близко. И теперь у Эриха стояла задача или как-то выманить эти денежки у Хуберта, или просто украсть. Но штукарь тоже был не лыком вшит, и то, что проходило с каким-нибудь туповатым кнехтом, крестьянином или варваром-прусом, с менестрелем вряд ли пройдет. Конечно же, менестрели и святой отец толклись в харчевне Тео. Обычно народ сюда приходил ближе к вечеру, поэтому людей было немного. И Хуберт не играл на публику, а просто меланхолично трогал струны своей лютни и тихонько напевал что-то душещипательное. В утренней ране почудилось мне, сторож запел на зубчатой стене. Слышишь, дружок, утро уже протрубило вражок, та-ра-ра-ра-ра, значит, пришла расставанья пора. «Эй, кого я вижу?» — фальшиво обрадовался Эрих. «Мои добрые товарищи!» «Попрошай-ка на паперти тебе, товарищ!» — тихо буркнул себе под нос Хуберт. Но тут же изобразил лучезарную улыбку, когда услышал следующие слова оруженосца. «Гризелда, милая девочка, принеси нам по кружке пива!» Эрих потряс кошельком перед носом недоверчивого менестреля, которому вовсе не хотелось поить плута за свой счет. — Я плачу. — Никак кого-то зарезал в темном углу? — насмешливо поинтересовался менестрель. — Как можно? — делано, — возмутился Эрих. — Нам выдали денежное содержание. Соврал он, не моргнув глазом. Милая девочка принесла пиво и со злостью грохнула кружками о стол. Она была сильно разозлена. Вчера вечером Гризелда впервые не потребовала за свои услуги платы наперед, и недавно прибывший в Эльбинг со своим господином смазливый кнехт, видимо, решил, что ее прелести идут в придачу к ужину. А, возможно, он подумал, что девушка без ума от его внешности. Как бы там ни было, но кнехт исчез быстрее, чем пивная пена в кружке, не заплатив Гризельде ни гроша. «Эх, «Хорошо!» — воскликнул Эрих, поглаживая живот, когда кружка показала дно. «А жизнь-то налаживается!» «У кого как?» — сдержанно ответил менестрель. Он все еще не верил в щедроты оруженосца и ждал какого-то подвоха. Но Эрих заказал еще по кружке, а пиво у мохнатого Тео было крепким, забористым и сыпал шутками да прибаутками, как из рога изобилия. Постепенно Хуберт успокоился, изгнал прочь нехорошие мысли и даже спел свою любимую песенку. Собрались в харчевне гости, этот пьет, тот жарит в кости, этот, глянь, продулся в пух, у того кошель разбух. Все зависит от удачи. Как же может быть иначе? Когда он закончил петь, Эрих сказал с невинным видом: «Ай, впрямь, не сыграть ли нам в кости? Как-то ведь нужно убить день до вечера. Благо, сегодня моему господину не до меня. Маршал собрал всех рыцарей на совет». «Хорошая мысль!» — с воодушевлением ответил менестрель. Он был большим мастером игры в кости, и кошелек оруженосца, в котором явно звенело серебро, не давал ему покоя. Эрих не был ему ни другом, ни товарищем. Он принадлежал к высшему обществу, несмотря на свое скромное звание оруженосца, поэтому его и обжульничать не грех, — со спокойным сердцем решил Хуберт. «Попросим кости у Тео», — сказал менестрель. «Зачем?» «У меня есть свои». Эрих достал из сумки, которая висела у пояса, бархатный мешочек и высыпал на стол два кубика слоновой кости. Они были великолепны. Их явно делал хороший мастер, а не какой-нибудь криворукий ремесленник. Ну, что ж, начнем. Хуберт решительно отодвинул пустые кружки в сторону, освобождая пространство для игры. «Святой отец, не желаете ли составить нам компанию? Готов судить вам монету-другую». «Изыди, соблазнитель!» Монах истово перекрестился. «Ты разве забыл про эдикт императора Священной Римской империи короля Фридриха, выпущенный им в 1232 году, которая запрещает эту богомерзкую игру? Ведь всем известно, что единица — это грех против единого Бога, двойка — против Бога и Богородицы, тройка — грех против Троицы». «Ваша святость, мы находимся не в Германии, а в Пруссии, на которую власть германского императора не распространяется», — дерзко заявил менестрель. «А что касается грехов, так ведь есть такая великолепная штука, как покаяние. Я уж не говорю об индульгенции. Вообще-то неплохо бы иметь кости, придуманные 2 столетия назад епископом Уибальдом Уэльским. Вместо количества очков на гранях костей изображались символы добродетелей, а выигравший должен был направить на путь истины того человека, который потерпел поражение. Думаю, такие кости, святой отец, пришлись бы вам в самый раз. Сколько грешных душ могли бы прийти к истинно-христианским ценностям под вашим чутким руководством?» В его голосе явственно слышался сарказм. Отец Руперт лишь гневно фыркнул, но промолчал. Он догадывался, что менестрель — безбожник, хотя этого хитреца трудно было вывести на чистую воду. Но взять над ним верх в теологических спорах монах не мог. Хуберт был недоучившимся студентом и обладал такими познаниями о самых разных вещах, в том числе и касательно веры, которые не шибко грамотному святому отцу и не снились. Словно в пику ему менестрель, прежде чем начать игру, прочитал мигом сочиненные стихи. «Один жонглер несчастный жил, в отрепьях жалких он ходил. Не знаю, как жонглер тот звался, а в кости лихо он сражался». Игра началась, и вскоре пошла не так, как хотелось Хуберту. Сначала он обрадованно потирал ладони, потому что удача явно была на его стороне. Эрих проигрывал с завидным постоянством. Оруженосец горячился, бросал костяные кубики неловко, суетливо, затем заказал еще по кружке пива и выпил свою одним духом. В общем, Хуберт наблюдал типичную картину действий слабого игрока, у которого мастерства ни на грош. Министрель лишь посмеивался, не без некоторого высокомерия, глядя на вспотевшего от волнения оруженосца. И неожиданно в какой-то момент фортуна отвернулась от Хуберта. Вроде все было как прежде. Эрих суетился, совершал какие-то нелепые движения, строил гримасы, вытирал пот со лба рукавом, ахал, охал, но кости стали ему послушны, как домашние собачки. Как ни старался Хуберт, а оруженосец все равно набирал большее количество очков. Менестрель насторожился. В везении Эриха было что-то неестественное. Сам он решил играть честно, пользуясь лишь некоторыми приемами из своего арсенала, броском с подкруткой, когда кости достаточно часто ложились так, как замыслил игрок. Этим умением обладали немногие, и оно не считалось слишком уж предосудительным, прежде чем сесть за стол, где играют в кости. Научись этой игре. А Эрих бросал, как обычно, но перед этим долго грел кубики в руках. Хуберт сделал то же самое перед очередным броском, и кости легли именно так, как он и предполагал. «Ах, стервец!» — разозлился менестрель. «А кости-то твои с секретом? Ну, погоди!» Он уже понял, что внутри кубиков есть желобок, куда налито живое серебро. Так называли в Германии ртуть. Они назывались переводными. Если кость перед броском подержать в руках в определенном положении, ртуть по тонким каналам сольется в нижнюю часть желобка, и она ляжет на стол так, как нужно игроку. Похоже, Эрих отдал мастеру кучу денег, чтобы изготовить такие чудо-кости. Они стоили очень дорого, тем более, что были сделаны из слонового бивня, материала, продававшегося едва не по весу серебра. Менестрель мигом отбросил свою вальяжность, слегка согнулся над столом и стал похож на хищного копчика. Его физические кондиции оставляли желать лучшего, на сокола или орла уж точно не тянул. Острый пронзительный взгляд, большой крючковатый нос и задорный хохолок на макушке. Хуберт начал применять стратегму, хитроумный план, мигом сложившийся в его голове. Он сильно разозлился из-за коварства нечаянного приятеля и решил полностью опустошить его кошелек. До этого, видя беспомощность Эриха в игре, Хуберт отбросил свои коварные планы и практически не жульничал. Менестрель решил выиграть у него совсем немного и играл лишь для того, чтобы убить время. Теперь игра пошла нешуточная. Кучка серебра на столе росла, и вместе с ней росло и напряжение игроков. Хуберт по-прежнему проигрывал, однако ни единым взглядом, ни единым движением не выдавал свое внутреннее состояние. Он лихорадочно подсчитывал количество проигранных денег и ждал момент, чтобы поставить на кон все. И, наконец, он наступил. Каким-то шестым чувством менестрель почуял, что Эрих готов пойти ва-банк, и поторопился опередить его. «Хазарт!» — вскричал Хуберт, когда кости оказались у него. «Иду на все!» Этим арабским словом, позаимствованным крестоносцами у сарацин, объявлялся конец игры. А кости в руках менестреля значили, что в случае одинакового количества очков, набранных игроками, выигрывает тот, кто сказал «хазарт». На этот раз Хуберт не торопился, основательно подогрев кости в руках. Он ловко бросил и не сумел сдержать возглас разочарования. 11! Всего 11 очков! Это проигрыш! Ушерих не упустит удачу. Оставалось лишь затеять с ним ссору и выяснение отношений, ведь заколдованные кости могли привести их владельца к позорному столбу, где ему отмерили бы полсотни ударов плетью. По крайней мере, такое наказание для плутов и мошенников ввел гроссмейстер Тевтонского ордена на территории Пруссии. Он был человеком неглупым и понимал, что кнехты все равно будут играть, и лучше их не озлоблять лишними запретами. Но по здравым размышлениям Менестрель решил не придавать огласке факт мошенничества со стороны оруженосца. Во-первых, не факт, что возле позорного столба окажется Эрих, туда могли поставить и Хуберта, как нарушившего эдикт короля Фридриха о запрете игры в кости. А во-вторых, Менестрель надеялся, что эта игра не последняя, и он обязательно отыграется. Эрих почему-то сильно заволновался. Нужно было выбросить 12 очков, но как это сделать, когда руки трясутся? Он постарался взять себя в руки, примерился и бросил. 11! Тихо прошептал Хуберт, боясь поверить своим глазам. 11! Трагическим шепотом повторил Эрих. 11! О, горе мне! Я погиб! И он начал биться головой о стол. Мне конец! Как я теперь появлюсь перед моим господином? Успокойся! Схватил его за плечи Менестрель. Башку расшибешь! Стоит ли так убиваться из-за денег? Это дело наживное. Сегодня они есть, завтра тю-тю. Денежки ветром унесло. И так всю жизнь. Тем более, что проиграл ты не очень много. Всего полмарки. А за пиво не переживай. Заказ твой я оплачу. Ты не понимаешь. Эрих поднял лицо, залитое слезами. Мой хозяин продаст меня другому рыцарю, если я не принесу ему деньги. Всего одну марку. Притом сегодня, сейчас. Зачем? Что за срочность? Она нужна ему, чтобы заплатить за участие в рыцарском турнире. Вон оно что! Менестрель покачал головой. Рыцарский турнир? Это серьезно. И ты, значит, решил найти эту марку в моем кошельке? Ну, не совсем так. Мне все понятно. Хуберт ненадолго задумался. Затем решительно поднялся и сказал, «Пойдем к твоему господину. Без выходных положений не бывает. Считай, что перед тобой не бедный менестрель, а святой, который поможет в твоем несчастье. Но как?» «Очень просто. Я сужу мессиру Марку под долговую расписку. Конечно, я рискую. Вдруг твоего господина уже заждались на небесах, но он понравился мне». А значит, я просто обязан его выручить. Кстати, и тебя тоже. Ты теперь мой должник. Понял мысль? Понял. В этот момент Эрих был готов согласиться на что угодно. Тогда что ж ты стоишь столбом? Вперед! Они выскочили из харчевни и быстро зашагали по пыльной улице, разбитой копытами коней и колесами повозок. Вслед за ними топал и монах с видом мученика, которого вели на экзекуцию. Он надеялся, что после столь знатного выигрыша последует богатое угощение, но Хуберт очень не кстати проявил христианскую заботу о ближнем. И теперь в объемистом желудке святого отца, как в бочке, плескалось на самом донышке одно пиво. По правде говоря, скверное. Настоятельно требовавшие кое-чего посущественней.